манипуляции дешевые и нет. Чтобы что-то украсть у человека, нужно, чтобы он захотел с этим расстаться. Для этого НЛПРы, и не только, пускают в ход манипуляции. Манипулирование — это способ заставить человека захотеть сделать то, что вам от него нужно. Хотите вы этого или нет. Но все люди на свете постоянно кем-то манипулируют и сами оказываются под чьим-то воздействием. Общаясь, люди всегда, причем, как правило, бессознательно, стремятся получить от собеседника какую-либо реакцию, начиная от простого внимания, заканчивая одобрением, согласием или каким-либо поведением. Поэтому любое общение уже будет манипуляцией. Зачем тогда об этом знать? Понимание методов манипуляции позволит защититься от негативного воздействия, почувствовать его на себе и, конечно, использовать эти методы для достижения своих целей. Обучаясь боевым искусствам, легко можно наломать дров, применяя их во имя зла. Однако, как показывает опыт, чем больше человек узнает о возможностях влияния и их последствиях, тем осторожнее он начинает их применять и экспериментировать. Для этого достаточно осознать, что подобные возможности есть у любого. Правила взаимного обмена. Простой, но эффективный способ манипуляции. Попробуйте на базаре бесплатный творожок. И на вопрос сияющей продавщицы «Правда вкусно?» скажите «Ну, нормально». Следующий вопрос будет «Вам килограмм или половину?» И скоро вы уже идете домой с пакетиком кисловатого творога. Человек становится обязанным, если принимает подарок от другого человека. Неважно, нравится вам другой человек или нет. Неважно, нужен вам был подарок от другого человека или нет. Навязан ли он, принят автоматически или с удовольствием. После принятия подарка люди быстрее соглашаются оказать услугу или совершить незапланированную покупку. Не обязательно с удовольствием, но чтобы не быть обязанным, не остаться неблагодарным. На этом же принципе основан подарочный бизнес, когда вам впаривают залежалый товар. Принцип контраста давно используется продавцами, которые заметили следующую реакцию покупателей. Сначала их нужно заинтересовать дорогостоящей вещью, затем, если они согласятся на нее хотя бы взглянуть, можно предложить менее дорогую. Дешевая вещь охотно покупается. На фоне дорогой покупки небольшая цена просто теряется. У торговцев недвижимостью есть способ продажи, основанный на том же принципе контраста. В списке домов, предлагаемых к продаже, имеется несколько зданий с явным несоответствием цены и качества. Их сначала и показывают. Озадаченный покупатель несколько успокаивается, когда в следующем списке оказывается вполне приличный дом по такой же цене. Дом приобретается с удовольствием, несмотря на завышенную цену. Зачем все это знать? Предупрежден — значит вооружен. Знание методик манипуляции в первую очередь оберегает от попадания под такое воздействие. Если вас захотят облапошить по одной из вышеприведенных схем, вы уже будете стреляным воробьем, и вас на мякине не проведут.